«Милостивый государь», — сказал он ледяным тоном человека, всегда владеющего собой, — «вы рассказали мне, конечно, весьма интересную историю. Для тех, кто ищет романа в действительной жизни, она была бы, разумеется, усладительна. Но меня она не вполне удовлетворяет. Не угодно ли вам сказать мне свое имя и адрес, так как ничто мне не доказывает, что вы не остроумный мистификатор?» «Милостивый государь!» — вскричал Бастиен, выпрямляясь. «Я жду!» — холодно сказал Вильямс. «Меня зовут Бастиен». «Бастиен, а дальше?» — презрительно спросил баронет. «Просто Бастиен», — отвечал старик с благородной гордостью. «Я парижский простолюдин и никогда не знал своих родителей. Но я носил гусарский мундир императорской гвардии, и император дал мне крест при Ваграме». «Ну, господин Бастиен», — продолжал баронет, — «между воином и дворянином нет разницы, и я надеюсь, что вы дадите мне удовлетворение в вашем поведении со мной. Между нами что такое дуэль? Безделица, не так ли?» Бастиен выпрямился, как ратный конь при звуке рожка гарниста. Как только упомянули о дуэли, старику нечего было больше трепетать и смиренно молить о прощении. «Как вам угодно», — сказал он. «Я живу на улице Святой Екатерины в отеле «Декергац». «Очень хорошо. Но ранее 2 суток я не могу прислать вам своих секундантов, потому что ни сегодня, ни завтра я не могу распоряжаться своим временем. Не предвидя чести вашего посещения, я принял серьезные обязательства по делам, чрезвычайно важным, и не имею права откладывать их. Я буду к вашим услугам, когда вам угодно». Бастиен вынул из кармана карточку, положил ее на камин, взял фуражку и раскланялся с Вильямсом. Баронет, в свою очередь, поклонился и проводил его до наружной двери павильона. Затем он воротился в комнату, закурил сигару, уселся, скрестив ноги перед камином, и громко расхохотался. «Положительно, — сказал он, — у вас плохие помощники, господин граф Декергац, и ваша правая рука есть не что иное, как услужливый дурак». И, продолжая смеяться, он прибавил: «Я, право, не знал, любезнейший братец, что вы опять влюбились, хотя не думал, что Марта будет единственным и последним предметом вашей страсти. Милейший Бастиен постарался сообщить мне эту новость, и я, конечно, воспользуюсь ею. Мне чрезвычайно выгодно, что Бастиен убежден теперь, что баронет сэр Вильямс не имеет ничего общего с виконтом Андреа, и вы, любезнейший братец, должны будете разделить это убеждение. А враг становится еще сильнее, когда его не узнают. Вы, конечно, будете секундантом Бастиена. Мы встретимся лицом к лицу, и я так отлично докажу вам свое ирландское происхождение, что вы без малейшего колебания отсчитаете мне 12 миллионов добряка Кермаруэ в тот день, когда я, став мужем Эрмины де Поприо, потребую их от вас». Баронет, по-видимому, обдумывал что-то несколько минут и затем продолжал: «Ха, ты опять влюблен, Арман Декергац? Ну, так это дозволит мне рассеять тебя немножко и остановить твои деятельные розыски наследников Кермаруэ. В случае нужды, господин граф, предмет вашей страсти скроют от вас. Но надо сначала подумать о наших делишках с Бакара, Фернаном и Бопрео». В этот-то самый вечер Вильямс и принудил Бакара написать письмо Вишне, чтобы она отправлялась на Змеиную улицу, где баронет помешал де Боприо исполнить свое намерение и принудил его сделаться своим сообщником. А пока совершались эти события, неутомимый Коляр доставил Вильямсу следующую записку. «Молодая девушка, в которую влюблен граф Арман де Кергац, живет на улице Меле. Зовут ее Жанна де Бальдер. Она очень хороша». «Сказал баронет, — я сделаю из нее свою любовницу, когда убью Бастиена».